Глава 27. Ночные звуки Стикса ничем не отличались от тех, что остались там, в прошлой жизни. Насекомые трещали. Во влажных лесных низинах перекрикивались лягушки, и перекличка их напоминала ссору. Что они не поделили? Дизи с неясной для себя самого тоской отметил, что ему не хватает в этой ночи душераздирающей песни койота. Никогда бы не подумал, что станет скучать по этим большеухим, тощим созданиям. Если бы не их излишняя самоуверенность в том, что в скорости ног нет равных им, то эти псовые по праву считались бы грозой прерий. Живучесть на грани фантастики, хитрый изворотливый ум — все эти повадки койота применимы для существования в Стиксе. Именно так можно выжить на этой земле. И люди, сами того не замечая, копировали и применяли на практике все то, что дала природа этим животным. В Стиксе невозможно постоянно наступать. Точнее, в Стиксе непременно необходимо не проворонить шанс на бегство. Излишнее геройство не приводит ни к чему, кроме смерти. Дизи не устал. Он мог бы еще одолеть столько же, сколько уже пришлось протопать по извилистым, едва заметным лесным тропам. Вытянувшись в цепь, словно огромный пестрый змей, шли люди, уставившись в спину впереди идущего. Кто-то думал о чем-то своем, кто-то спал на ходу, предпочитая не забивать голову ненужной мишурой. В общей цепи не наблюдалось лишь нескольких человек. Трое кочевников двигались впереди общей группы, разведывая дорогу. До Саньков не было видно. Дизи не знал, где они, но чувствовал, что близнецы недалеко и в случае беды не заставят долго себя ждать. Такое прикрытие сравнимо с теплым пуховым одеялом. Не давит, но очень уютное. «Обходим», — объявил Глобус. 300 метров до реки. Там мост, до Искры 2 километра по асфальту». Никто не ответил ему. Все продолжали движение, лишь зашевелились, принялись скидывать с плеч рюкзаки и вещмешки, извлекая необходимые вещи прямо на ходу. Кто-то пил граппу, кто-то, не имея в своем распоряжении огнестрельного оружия, налаживал самодельные самострелы и арбалеты. Вот и Дизи, влекомый общим настроением, проверил миротворцев своих на предмет наличия патронов. Потянул из ножен нож, попробовал пальцем лезвие, острое, поднес флягу ко рту. Споткнулся о выпирающий корень сосны, по зубам лязгнуло металлом. Неприятно. «Это мост!» — скептически скривил губы тоска, рассматривая ветхое сооружение. Горбатая дуга, сколоченная из жердей, упиралась в берега и скрипела сама по себе, без какой-либо нагрузки извне. Казалось, что как только нога человека коснется сооружения, оно всхлипнет и обрушится вниз, в реку. «Чё-то как-то кисло!» Подойдя к мосту, Кряж взялся за поручень и подергал из стороны в сторону. «Ты хочешь сказать, что уже переходил на ту сторону поэтому?» Он с недоверием переводил взгляд с моста на объемный живот Глобуса. «Пойди ты в лес, дурень!» Отмахнулся Глобус и первым вступил на мост. К удивлению Дизи, он спокойно перешел на другую сторону. Мост при этом хоть и скрипел, но все же выдержал. А то, с каким видом Пузан впечатал каждый шаг в настил, вызывало уважение к бесстрашию этого человека. Сам Дизи переходил по мосту с опаской, прощупывая носком ботинка каждую жердь и доску, не переставая держаться за шаткие перила. Через пару минут все участники похода стояли на одном берегу. Потерь при переправе не понесли, как отметил Кряж. «Вон туда хромаем», — указал Глобус пальцем на одноэтажное строение без крыши. «Фамильный замок?» — поинтересовался Кряж. «Родовое гнездо?» «Иди молча», — оборвал его тоска. Стены хибары, по-другому и не скажешь, хоть и выглядели печально и зияли пустыми провалами окон и дверей, были еще крепкие. Люди разбрелись по углам, разбившись на группы, и занимались непримечательными делами. Кто-то подкреплялся, вскрывая жестяные банки консервов и извлекая их содержимое ножами, отправляя в рот. кто-то, прислоняясь спиной к холодной кирпичной стене, дремал. Нашлись и те, кто не посчитал зазорным улечься на землю, подложив под голову рюкзак. Центр заняли глобус и тоска. К их беседе прислушивались отдыхающие рядом Дизи и Кряж. Саньки выплыли из ночи, словно два привидения, и ни слова не говоря подошли к командиру. «Есть что сказать?» — поднял голову тоска. Близнецы, как всегда, синхронно взмахнули ладонями. «Отдыхайте. До рассвета не выйдем. Глобус говорит, что один черт опоздали. И там уже каша, мама, не горюй». «Может, уйдем?» «Ты боишься, Кряж?» «Глупости, говоришь, командир. Не вижу смысла за банку тушенки тут ложиться». «А ты туда и не пойдешь. Прикрывать будешь». «Так вы ляжете. Думаешь, мне легче от этого?» «Ша! Я сказал, ты услышал. Разговор закончен». Тоска отвернулся от снайпера и обратился к кочевнику. «Доставай свою писульку. Кто куда пойдет, кто что ищет». Глобус, не торопясь, без суеты, извлек карту из планшета, протянутого из темноты услужливой рукой помощника. «Подсвети», — сказал он невидимому человеку, и в тот же миг из-за его плеча выпрыгнул луч света. «Ниже», — требовательно буркнул глобус, и фонарь в руке наклонился, перемещая желтый кружок на развернутую карту. Дизи присмотрелся к нарисованной от руки схеме и понял, что это совсем не та, что глобус показывал в лесу. Теперь на листке бумаги можно было наблюдать детальный план-схему городка. Вернее, даже не городка, а некой его части. Ничего удивительного. Город Дизи также не целиком в Стикс переместился. Тут та же история. «Вот универмаг», — ткнул кончиком ножа глобус. «Тут главный вход, а тут...» — он очертил полукруг. «Задний двор, где будет стоять фура с продуктами. Туда пойдет группа Сухого. Это почти все люди, что сейчас есть у меня». «Вы на горбах продукты тащить станете?» — поинтересовался тоска. «Мы люди дикие, на болотах кукуем, верно?» — упер руки в бока глобус. «Ну что такое машина, знаем. Есть две газельки». «Где?» «В Бороде. Не могем мы по дорогам ездить. Они раньше выдвинулись, да по разным объездным. Тут недалече припрятаны. А там к пустошам прикатим и уже руками таскать станем до дома. Не суть. Мы с тобой и с этим красавцем...» Глобус хмыкнул, посмотрев на Дизи. «Сюда двинем». «Что тут?» «Охота, рыбалка». «Дроби до спутников набрать?» «Не, там честной торговли не было. Есть там и к калашам приправа». «Вопросов не имею». «Есть еще одно». Глобус тяжело вздохнул. «Ты же разумеешь, что там уже каша, и ради мешка макарон до патронов подставляться не хочется». Тоска кивнул. «Кабы не это, то не пришли бы мы». «Не тяни. Нам нужен горох». Кряж присвистнул. Дизи также в восторг не пришел от услышанного. Это означало одно. Спокойной прогулки и так не ожидалось. Но теперь еще надо и носителя гороха найти и уничтожить. А то, что этим необходимо заняться именно тоске и его людям, по умолчанию было понятно. «Хорош, хитер и хорош». Тоска вновь показал лицом и всем видом своим, что в очередной раз услышал про понедельник. Никаких эмоций. «Будет тебе горох, дед. На суп хватит, если надо». «Только не обделайся, когда бучить станет от супчика-то», — шепотом сказал Кряж. «Муть болотная». Трава пружинила под подошвами армейских ботинок, не сдавалась на милость человека и медленно поднималась от земли, как только стопа устремлялась дальше. Люди были бы осторожнее, выйдя они чуть позднее, когда жесткие травинки покроют роса. Тут, на склоне холма, мокрая трава могла доставить массу неприятностей, и самой безобидной являлось бы, безусловно, скольжение вниз на пятой точке. «Что с тобой, Вить?» Тоска смотрел вниз рукой, прихватив локоть Кряжа, дав понять, что дальше идти нет смысла, и поговорить можно прямо здесь. Разговор назревал с недавних пор, и командир решил, что лучшего времени ему не выкроить. «С Поляриса ты как в попу ужаленный». Кряж плавно, но решительно освободил руку. «Смотри». Он приподнял ствол винтовки, указывая им туда, куда следует смотреть командиру. «Я там буду. Удобно». Один черт я всех прикрыть не могу, но ты и Дизи будете под моим присмотром. Оттуда легко свалить, если что. И тогда я смещусь вон туда». Снайпер чуть выше приподнял ствол, указывая на заросли кустарника. «По-моему, это бузина». «Не виляй! Ты слышал меня? Ответь!» Кряж опустился на землю, скрестив ноги, как тибетский монах, уложив свою винтовку рядом с собой. Вскинул голову и, улыбнувшись, призывно похлопал по траве, призывая командира последовать его примеру. Тоска принял приглашение, уселся, касаясь плечом плеча друга. «Тоска, брат, мы с тобой давно вместе. Ты знаешь, что я не сделаю ничего такого», — он неопределенно помахал руками, — «что может навредить тебе и другим нашим. Слова? То, что я говорю, кажется странным, не спорю. Мне самому все это кажется странным. И знаешь, я почти уверен, что сошел с ума. Да, да, не спорь. Это, пожалуй, единственное, что не способен излечить проклятый Стикс. Может, еще любовь? Не знаю. Все осталось там, дома. А тут? Тут только боль, грязь, кровь и убийство. Каждый день, каждый час. Дома было иначе? Не думаю. Там было точно так же. Каждый час кто-то умирал. Кто-то жировал за счет других». «Пустое», — отмахнулся Кряж. «Сравнивать матушку-землю со Стиксом — это...» Он щелкнул несколько раз пальцами, подбирая слова. «Как хрен с палкой сравнивать, вот. Я перестал бояться, понимаешь? Абсолютно. Страх умер во мне, бесстрашный человек с винтовкой». «И что?» «Я почти мертв. Меня ничего не сдерживает от глупой бравады. Я перестал бояться не только за себя, но и за всех вас, понимаешь? Сегодня я шутки шучу, резкие и бессмысленные, а завтра... Завтра я начну стрелять в людей. Стрелять и не бояться последствий. Я подставлю вас всех. Я уйду, тоска. Уйду после всего этого». Кряж кивнул в темноту, туда, где раскинулся городок. Тоска положил руку другу на плечо. «Я не стану тебя держать, Кряжа. И не спрошу тебя о том, куда ты уйдешь. Одно скажу. Береги себя». «И ты береги себя, тоска». Поднялись. Пора было возвращаться. Из искры донеслись первые крики людей, наполненные ужасом и болью. «Жрут кого-то. Это будет славная охота». «Пошли, Акела!» Тоска вышагивал к стоянке, не оборачиваясь на Кряжа. «С тебя горох!» «Нихера себе, отступные!» — присвистнул снайпер, поспешая за командиром. Когда роли и направления были определены, Глобус подозвал к себе одного из своих людей. «Беги к газелистам. Скажешь, что, мол, так-то и так, как только огонек полетит, им пулем часть к месту». «Какой огонек?» — не понял Дизи. «А вот такой», — подмигнул Глобус ковбою и показал ему ракетницу. «Видал такие?» «Да». Ракетница перекочевала в руки угрюмому мужику. Кряжистый, впрочем, как большинство кочевников, с непослушной гривой темных волос, с лицом, словно выточенным из куска дерева, он бережно принял из рук Глобуса сигналку. Треснувшим хриплым голосом сказал: «Я повел. Встретимся у пустоши». «Да, с Богом, сынки», — кивнул Глобус. Дизи глядел в спину уходящего вдаль мужика, и его не покидало чувство, что он уже где-то видел это лицо. Мало того, он точно слышал этот голос. Как только широкая спина такого знакомого незнакомца растаяла в сером предрассветном мареве, он спросил, конкретно никому не обращаясь: «Почему мне кажется, что я его знаю?» «Ничего удивительного, парень», — хохотнул Глобус. «Я-то его точно впервые увидал только здесь, а... А вот молодь бает, что очень известным парнем он был. Тогда достигся». «И как его звали?» «Не скажу. А тут имя странное выбрал он себе, необычное». «Какое?» «Гамлет», —